Такая планировка отражена в документах на каждое из этих владений и, по мнению моего знакомого юрисконсульта, нарушает все нормы нью-йоркского законодательства о недвижимости. Большая часть жилого фонда, конечно же, определяется или оценивается на глазок, хотя, как известно, занимаемая тем или иным владением или зданием площадь – это вопрос длины и ширины. С тоннелем все обстоит иначе. Официально он считается трехмерным. Арочный коридор высотой 5 футов и 9 дюймов, как сказано в оригинале документа, с незначительными отклонениями по всей его протяженности в западном направлении. Вот этот проход – место тихое и таинственное, и, находясь в нем по вечерам, когда уличное движение затихает, можно расслышать журчание воды в канализационных трубах соседних домов или звуки рояля в комнатах верхних этажей, или невнятные звуки чьих-то голосов. Проход, как своего рода пуповина, незаметно пролегающая совсем рядом с другими жизнями, открывается на неправильной формы участок размером 21 на 74 фута и упирается прямо в маленький деревянный дом, предмет нашей с женой пылкой любви, расположенный неподалеку от ярко освещенных башен-близнецов Всемирного торгового центра. Вот так он там и стоял, со своими подгнившими порожками, подточенными термитами балками и покосившейся крышей, крытой кедровым гонтом, осколок безвозвратно ушедшей манхэттенской эпохи, построенной в 1779 году, когда в южной части острова был порт захода английских торговых судов, а ландшафт северной части состоял из речек, грязных дорог и ферм, принадлежавших голландцам и нескольким квакерам. Потолки в доме были низкими, окна перекосились, а пузырчатые стекла громко дребезжали в старых рамах во время бури. Но по какой-то причине все это сооружение не пошло на снос. Возможно, потому что слишком красивой была внутренняя отделка из орехового дерева. А может быть, из-за чересчур упрямого владельца. Или возникшего в семье разлада. Или просто по какой-то случайности. Кто его знает. Нам было все равно. Нам был нужен, необходим этот дом с пятачком зелени перед фасадом и маленькой кривенькой яблоней. Где-то в другом месте такой дом считался бы самым обычным строением, но в Манхэттене он был чудом. Нам с Лайзой было тогда чуть за 30. Поженились мы совсем недавно, и цена на дом казалась нам немыслимо высокой. Но однажды Лайза, работавшая хирургом, пришла домой с изумленно недоверчивым выражением лица и сообщила, что известнейший в городе специалист, самодовольный мэтр под 60, предложил ей заняться совместной практикой, к чему его побудила крайняя необходимость. Дело в том, что, женившись в третий раз, добропорядочный доктор оплодотворил свою прежде не рожавшую 40-летнюю супругу, зная, что она уже достигла возраста безнадежности, но понятия не имела о том, что его жена тайком принимала средства, усиливающие детородные функции. В итоге ультразвуковая диагностика обнаружила биение 3 крошечных сердец. Перспектива появления стольких новых жизней перепугала доктора чуть ли не до смерти. Подобно многим важным седовласым персонам, снискавшим в городе огромный успех, он неожиданно для себя оказался в ситуации, когда ему потребовалась молодая компаньонка, чтобы было на кого взвалить бремя своих забот. И за это он готов был платить, и платить щедро. Он понимал, что Лайзе скоро захочется иметь своих детей, но для него это не имело значения, поскольку он с полным основанием рассчитывал на ее мастерство и присущую молодости выносливость. «А что я буду делать с такой кучей денег?» — первое, что выпалила Лайза в ответ на его предложение. И вот тут почтенный хирург отеческим тоном прочел ей, в общем, полезную, но не совсем уместную лекцию о гигантских размерах федерального долга и неизбежной для правительства необходимости печатать деньги. «Покупайте столько недвижимости, сколько сможете», — закончил он. К примеру, такой вот сельский дом в Нью-Йорке. Переступив через порог и войдя в парадную дверь, мы первым делом осмотрели спальню, пытаясь представить себе, как мы будем спать и бодрствовать в этой маленькой пустой комнате. Пыльные полы, спертый воздух, хотя продавец и позаботился о том, чтобы старые оштукатуренные стены слегка подновили и подкрасили. Мы стояли на полу из широких сосновых досок, размышляя о незнакомых нам людях, живших в той комнате, о голосах, звучавших здесь, когда они смеялись, гневались и наслаждались друг другом в минуты близости, о младенцах и детях, о страдании и смерти. Этот маленький дом с тремя тесными спаленками каким-то образом заставлял меня оставаться честным, или, как мне казалось, постоянно напоминал мне, что город уже существовал здесь задолго до меня и надолго останется на том же месте после моего ухода. Мои дети могли бы вырасти в квартире в Верхнем Вестсайде с привратником, одетым в форму, с бакалейными лавками, сухой чисткой и видеосалонами. И в этом нет ничего плохого. Но в нашем доме с яблонькой было нечто такое, что навсегда остается в памяти. И я знал, что Салли и Томми уже полюбили кривой кирпичный коридор, покатую крышу и потолки с низкими балконами. Здесь прежде жили другие дети. Моя жена нашла на полу столетней давности пуговицы, застрявшие в щелях между досками, крошечных оловянных солдатиков, спрятанных в саду. А когда мы ремонтировали кухню, то обнаружили там пластмассовую голову куклы Барби, которую, судя по прическе, купили в 1965 году. Когда мои дети станут взрослыми, они, смею надеяться, поймут, что росли в замечательном доме. Знаете, больше всего на свете я хотел бы, чтобы они знали, что их любят, и благодаря этому отыскали прямо на молекулярном уровне свой путь в будущее. Мне кажется, всегда можно точно определить, кто в детстве чувствовал себя любимым, а кто нет. Это видно по глазам, по походке, манере говорить, и отдает такой пряной горечью, что вот вроде еще немного, и можно вдохнуть ее аромат. Вернувшись в редакцию, я, держа в руках коробку со смокингом, проскользнул вдоль стены длинного прямоугольного зала отдела новостей, мимо кабинета старшего редактора, мимо разного рода интриганов, беседующих о чем-то тихо, но недружелюбно, мимо спортивного вида парней, жующих свой второй завтрак, мимо светлого закутка обозревательницы из отдела светской хроники. Она разговаривала по телефону, просматривая свою электронную записную книжку «Ролодекс». Забойная прическа, эффектная поза, суперсовременный антураж навязчивой рекламы, распечатки электронной почты, пресс-релизы, промо-видео, киноафиши кучей возвышались из ее ящика для входящих документов. У нее имеются два помощника. Оба молодые, оба постмодернистки, сексуальны. Оба каждую ночь с удовольствием обходят полдюжины центральных клубов с сотовым телефоном в кармане, раздавая чаевые швейцарам и рыская в поисках жалких обрывков, скоропортящихся сплетен о знаменитостях. Ну, наконец-то я у себя в кабинете, который напоминает не столько место ежедневной работы, сколько лабораторию по воссозданию первобытного хаоса, где старые бумаги и кофейные чашки вводят нескончаемый хоровод вокруг пульта телефона и компьютера. Деметриус Смит, молодой человек, погибший в Браунсвилл-Хаусес, преподавал гимнастику в средней школе, как сообщила мне его сестра, которую я отыскал в Северной Каролине. Всевозможные призы и университетское образование так и не стали для него источником заработка. Такого рода незначительный, но весьма показательный факт мог бы послужить основой мелодраматического сюжета. Но после нескольких звонков я добрался до школьного тренера по гимнастике. «Нет, у Деметриуса никогда не было никаких талантов», — рявкнул мне в ответ тренер. «И никакого университетского образования. Кто вам наговорил такой чепухи?» «Ах, прошу прощения, я не знал, что он умер. Но ведь, по сути, гимнаст он был никакой. Он слишком боялся высоты, насколько я помню». В этой истории один неожиданный поворот сменялся другим. Но газетный обозреватель, этот литературный паденщик, всегда способен работать безотказно, как телефонный провод. Я впихнул в колонку и тренера, не забыв упомянуть о средних доходах одной семьи в Браунсвилл-Хаусес, составлявших 10 845 долларов, согласно данным бюро переписей. Однако часы уже показывали 27 минут шестого. Редактор раздела городских новостей метался где-то поблизости, в тревоге за свою статью с иллюстрацией на первой странице, и рано или поздно должен был нагрянуть и ко мне. Я отправил материал в отдел городских новостей, просмотрел почту, отложил счета, а потом запер дверь и надел взятый на прокат смокинг. По-видимому, большинство владельцев бюро проката дешевых смокингов врут в отношении их размеров. талия, как и колонка, которую я только что закончил, допускала некоторую растяжку. Потом я вышел и уехал. Прощайте и счастливо оставаться. И даже если какая-нибудь кинозвезда убьет президента, мою колонку не трогать. Другие репортеры закончили свои дела, а ночные редакторы только прибыли зарабатывать на гамбургер к завтрашнему обеду.